Глава 26. Четверостишие. Вечером 12 января 1558 года королева Екатерина Медичи давала один из тех приемов, на которые, как нам уже известно, собиралась вся высшая знать. На сей раз этот прием был особенно блестящ и великолепен, хотя многие из дворян и пребывали на севере в войсках герцога де Гиза. Среди дам, кроме Екатерины, королевы законной, находились Диана де Пуатье, королева фактическая, молодая королева Мария Стюарт и печальная принцесса Елизавета, которой суждено было впоследствии стать королевой Испании. Среди мужчин выделялся глава бурбонского дома, король Наварский Антуан, властитель слабый и нерешительный, который по настоянию своей жены, мужественной Жанны Дамбре, отправился ко двору французского монарха, дабы при содействии Генриха II вернуть Наварре отторгнутые испанцами земли. Был там и его брат, принц Конде, которого не слишком-то любили, однако уважали. Принц Конде был еще более ярый гугенот, нежели король Наварры, и недаром его считали тайным главою мятежников. Он превосходно ездил верхом, владел в совершенстве шпагой, был изящен и остроумен. Вполне понятно, что короля Наварского и принца Конде окружали лица, тайно или явно сочувствовавшие реформации. Колиньи, Ла Реноди, барон Кастельно. Общество, как видите, собралось достаточно многолюдное и оживленное, но на фоне общего веселья, шума и легкого возбуждения резко выделялись два рассеянных, озабоченных, даже опечаленных угрюмца. То были король и коннетабль де Монморанси. Все мысли Генриха II вертелись вокруг Кале. Прошло 3 недели со дня отъезда герцога де Гиза, и все эти 3 недели он только и думал об этой смелой затее, которая может окончательно вышвырнуть англичан за пределы королевства, но может и основательно подорвать престиж Франции. Генрих не раз укорял себя за то, что позволил Гизу ввязаться в такое опасное предприятие. А если оно лопнет, какой стыд перед Европой! Как тогда возместить такую потерю? Король, уже 3 дня не получавший известий о ходе осады, весь ушел в горькие мысли и почти не слушал кардинала Лотаринского, который, стоя у его кресла, пытался поддержать в нем угасающую надежду. Диана де Пуатье прекрасно видела, что ее августейший властелин пребывает в дурном расположении духа, и, однако, заметив стоявшего в сторонке мрачного Монморанси, все же направилась не к королю, а к нему. Конетабля тоже беспокоила осада Кале, но совершенно по иным причинам. В самом деле, взятие Кале бесспорно выведет герцога де Гиза на первое место, а коннетабля тут же отбросит на второй план. Итак, если Франция будет спасена, то коннетабль погиб. А нужно сказать, что любовь его к собственной персоне без труда брала верх над любовью к отечеству. Вот почему он столь неприветливо встретил улыбающуюся Диану де Пуатье. «Что случилось с моим старым воителем?» — ласково спросила она его. «Вот как? И вы тоже надо мной потешаетесь?» — злобно буркнул Монморанси. «Друг мой, вы не отдаете отчета своим словам». «Отдаю, черт побери!» — прорычал коннетабль. «Вы величаете меня старым воителем. Старый? Пожалуй, это так. Я не какой-нибудь 20-летний свистопляс. Но воитель? Ну уж нет. Разве не видите, что меня считают способным только на то, чтобы красоваться на приемах в Лувре?» «Не говорите так», — мягко возразила Диана. «Разве вы не коннетабль?» «Подумаешь, коннетабль. Теперь есть главнокомандующий всеми вооруженными силами королевства. Но это же временная должность. А ваше звание, звание первого воина королевства, пожизненно. Все в прошлом», — горько усмехнулся коннетабль. «Зачем вы так говорите, друг мой? Вы не утратили своей власти и по-прежнему внушаете страх нашим общим врагам и здесь, и по ту сторону границы. Поговорим серьезно, Диана. Не нам обманывать друг друга. Вот вы говорите, будто внешние враги трепещут предо мной. Но кого же посылают против них? Полководца более молодого и, несомненно, более удачливого, чем я. И этот голубчик использует свой успех для достижения личных целей. Но откуда видно, что де Гизу действительно повезет? Его поражение, лицемерно изрек коннетабль, нанесло бы Франции величайший ущерб, и я бы горько оплакивал его, но боюсь, что победа его принесет королю еще больше несчастья, чем поражение. Неужели вы полагаете, что честолюбие господина де Гиза... «О, честолюбие его безмерно!» — вздохнул завистливый царедворец. «И если бы по непредвиденным обстоятельствам произошла смена власти, можете сами себе представить, на что бы решился сей честолюбец. Гизы хотят быть королями над королем». «Но такое несчастье, слава богу, слишком невероятно и слишком далеко», — возразила Диана, пораженная той легкостью, с какой 60-летний конетабль пророчил гибель 40-летнему королю. «Нам грозят сейчас и другие опасности, а не почище будущих», — помрачнел конетабль. «Что за опасности, друг мой? У вас что, память отшибла? Разве вам неведомо, кто поехал в Кале вместе с герцогом? Кто навязал ему, по всей видимости, эту проклятую затею? Кто может вернуться победителем, да еще ухитриться приписать себе всю честь победы? Вы говорите о виконте Дексмессе? О ком же еще, сударыня? Вы, может, и забыли его сумасбродное обещание, но он-то не забудет. Нет, тем более такой исключительный случай. Он способен выполнить свое обещание и нагло потребовать от короля исполнения слова. Это невозможно, — вспыхнула Диана. Что невозможно? Что господин Дексмес сдержит свое слово? Или король не исполнит свое? И первое, и второе предположения просто абсурдны. Ха. Но если первое осуществится, то второе неминуемо последует за ним. Король питает слабость к вопросам чести и вполне способен во имя рыцарской верности выдать врагам нашу общую тайну. «Нет, это немыслимо», — побледнела Диана. «Пусть так, но если это немыслимое сбудется, что вы тогда скажете?» «Не знаю. Ничего не знаю. Нужно думать, искать, действовать. Нужно идти на все. Если даже король не поддержит нас, мы обойдемся и без него. Мы можем прибегнуть к своей власти и к своему личному влиянию». «Вот этого-то я и ждал», — заметил конетабль. «Наша власть, наше личное влияние». «Говорите уж о своем влиянии, сударыня. Что же касается моего, то оно превратилось в пустой звук. Полюбуйтесь, какая пустота вокруг моей особы. Кому интересно оказывать почет развенчанному вельможе? И вы, сударыня, не ждите больше помощи от бывшего своего поклонника, лишенного милости, друзей, влияния, даже денег». «Даже денег?» — недоверчиво переспросила Диана. «Да, черт возьми, даже денег!» — в бешенстве рявкнул коннетабль. «И это в моем возрасте и после стольких услуг! Последняя война совсем меня разорила, мне пришлось выкупить самого себя и кое-кого из своих, и это истощило все мои сбережения. Скоро я буду ходить по улицам с протянутой рукой». «Но разве у вас нет друзей?» — спросила Диана. «У меня нет друзей, черт побери», — заявил конетабль и выспренне добавил, — «у того, кто несчастен, друзей не бывает». «Я берусь доказать вам обратное», — возразила Диана. «Теперь я понимаю причину вашего дурного настроения. Почему же вы мне не сказали об этом раньше? Или вы уже не доверяете мне?» «Нехорошо, нехорошо. И все-таки

Его выкуп и те военные издержки, которые он понес на службе вашему величеству, исчерпали последние его средства. Государь, вы слушаете меня?» «Простите, сударыня», — отозвался Генрих, — «но сегодня вечером мне трудно сосредоточиться. Я никак не могу отогнать от себя мысль о возможной неудаче в Кале». «Тем более вы должны помочь человеку, который заранее готовится смягчить последствия будущего поражения». «Однако у нас, как и у коннетабля, не хватает денег», — возразил король. «Но ведь новый налог уже утвержден?» — спросила Диана. «Эти средства предназначены на оплату и содержание войска», — заметил кардинал. «В таком случае большая их часть должна быть выдана главе всего войска». «Глава всего войска находится в Кале», — заявил кардинал. «Нет, он в Париже, в Лувре». «Значит, вам угодно, сударыня, награждать поражение?» «Во всяком случае, это лучше, господин кардинал, нежели поощрять безрассудство». Наконец король прервал их. «Довольно. Разве вы не видите, что этот спор меня утомляет и оскорбляет? Известно ли вам, сударыня, и вам, ваше преосвященство, какое четверостишее я обнаружил недавно в моем часослове?» «Четверостишее?» вырвалось у обоих его собеседников. «У меня хорошая память», — сказал Генрих. «Вот оно. В правлении вашем, сир, смешались два начала. И то, что женское велит вам красота, и то, что шепчут вам советы кардинала. Вы никакой не сир, вы просто сир-о-та». Диана и тут не растерялась. «Довольно милая игра слов. Она мне приписывает то влияние на ваше величество, которым я, увы, не обладаю». «Ах, сударыня», — возразил король, — «у вас достаточно влияния. Старайтесь только не злоупотреблять им». «Если так, ваше величество, сделайте то, о чем я вас прошу». «Ну, хорошо, хорошо», — с раздражением бросил король. «А теперь оставьте меня в покое». При виде подобной бесхарактерности кардинал только возвел очи горе, а Диана метнула в него торжествующий взгляд. «Благодарю вас, ваше величество», — сказала она, — «я повинуюсь вам и удаляюсь, но отгоните от себя смятение и беспокойство. Государь, победа любит отважных, вы победите, я так чувствую». «Дай-то бог», — вздохнул Генрих, — «но как же ограничена власть королей, не имеет никакой возможности дознаться, что происходит в Кале. Вы, кардинал, очень хорошо говорите, а вот то, что брат ваш молчит, это просто ужасно. Что делается в Кале? Как бы об этом узнать?» В это мгновение в залу вошел дежурный привратник и, поклонившись королю, громовым голосом известил: «Посланец от господина де Гиза, прибывший из Кале, просит разрешения предстать перед вашим величеством». «Посланец из Кале?» — едва сдерживая себя, подскочил в кресле король. «Наконец-то!» — радостно воскликнул кардинал. «Впустить вестника господина де Гиза, впустить немедленно!» — приказал король. Все разговоры смолкли, сердца замерли. Взгляды устремились на дверь. В гробовой тишине в залу вошел Габриэль.